Эй, М-Спорт здесь, да? Конечно, заебался уже представляться, но все же. Трек про картину. Если видишь на картине драный пенис на столе, или гондон в горшке старинном, или жопу всю в конче, или резиновую баба, или фаллос, или торт, или все предметы сразу, знай, что это натюрморт. Если ты видишь на картине чью-то бритую пизду, или бабку во всем синем, или длинную бороду, или уебищную рожу, которой делают минет, вы подумайте, быть может перед вами, блять, портрет. Картины и картинки, обросшие вагинки, натюрморт портрет. Я тебе сделаю минет. Картины и картинки, обросшие вагинки, натюрморт портрет. Я тебе сделаю минет.